16 декабря в Пхеньяне в Центральном доме молодежи было собрание учащейся и трудовой молодежи «Будем всегда верны», посвященной 5-й годовщине кончины великого Ким Чен Ира. Оно началось с декламирования стихов и хора «Жизнь Ким Чен Ира». Выступавшие с теплым чувством воспоминали о славной жизни великого Ким Чен Ира, который выдающимися идеями и руководством оставил немеркнущие заслуги перед Родиной, революцией, эпохой и историей. В собрании участвовали первый секретарь ЦК Союза молодежи Чун Юн Нам, соответствующие работники и работники Союза молодежи, лица, которые встречались с Ким Чен Иром и жизнь которых связана с ним, представители учащейся и трудовой молодежи.